Дорогие братья, сотрудники, прочитаю место 2 из Евангелия с Нового Завета. Первое место – послание к Фессалоникийцам, 2 глава. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездействен». И второе место, первое послание Тимофею, 4 глава, с 11 и 12 стишок. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Братья, сегодня собрались на этом месте те, которые несут ответственность в церквях за молодежь. И нам, как ответственным братьям, приходится всегда быть на виду. Наблюдают люди за нашим входом, за нашим выходом. Наблюдают за нашими действиями. И вот Павел говорит к фессалоникийцам, что вы знаете, братья, о нашем входе, что он не был бездейственным. Я хотел бы отметить, что наш выход или вход в народ, он должен иметь действие. Как-то вот нас приехал один брат и гость, вроде бы как брат родной нашего брата, вроде бы как положительный брат, ну и он предложил брат этот, чтобы поделился словом. И вот брат выходит, мы уже готовы, все сели вот так вот, начинать служение, смотрим, он все не идет. Там где-то крутится в раздевалке. А потом поднимается так и идет. Медленно идет, такая у него походка. Потом приостановился, поворачивается ко всем к церкви, говорит: «Братья и сестры, вы думаете, что нам сейчас этот брат скажет?» Мы опустили голову, думаем, как же ему помочь, чтобы он ничего не сказал. Да никто и не думал, что он скажет. И не знал никто, что он будет говорить слово. А его вот так вот несло на это место. Принесло. А потом мы ждали, когда он закончит. И очень пожалели, что ему дали слово. Выход был этого брата высокомерный, надменный. Как хорошо, братья, когда наш вход... Он благословен Господом, когда имеем смирение пред Господом. И вот Павел говорит, он наш, вы знаете, он не бездейственный был вход. Наблюдая за действиями нашими, братья, сестры, молодежь, она видит и берет для себя определенные уроки. Вот Павел... Он в своих посланиях очень общается со своими сотрудниками. И написав послание, он так обращается. И часто мы видим в его взаимоотношениях нежность. И вот написано 2 Тимофею, 1 глава, 2 стих. Он пишет Тимофею, возлюбленному сыну. Или Филимону, возлюбленному сотруднику. Или будьте друг к другу братолюбивы с нежностью. Или пример, как кормилица с нежностью обходится с детьми своими. Вот такие моменты здесь Павел раскрывает, что во взаимоотношениях у него проявлялась нежность, вот такие добрые слова. И он говорит, мы могли бы с важностью явиться, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Я вспоминаю, в 92-м году мне пришлось быть в городе Татаресте, это Молдавия. И там играл духовой оркестр. А руководил духовым оркестром брат-служитель, и ему было в то время 72 года. А в оркестре этом была группа мальчиков 15-12 лет. И я вот смотрел на эту взаимосвязь, на это такое вот сочетание. Он, вы знаете, дирижировал не очень хорошо, у него не было плавных переходов, у него как-то вот так вот руки ходили, и со стороны казалось, если бы не было этой серьезности вот в этом служении, наверное, было бы немножко смешно. А я наблюдаю, и мне видится, сколько любви, сколько добрых взаимоотношений, открытое сердце этого старца, этот вход и соединение, которое было между поколениями. Через 3 года мне пришлось встретиться еще и спросить, как там проходит сейчас, как там духовой оркестр. И вы знаете, сказали, что сначала поручили одному молодому брату, а теперь пока не играю. Дедушка не умела, брат-служитель, но он смог найти подход. Братья, как замечательно, чтобы мы могли иметь вход. И вот апостол Павел, Деяния апостола, 20 главе, 18 стихом, он говорит, «Я все время был с вами, работаю Господу». Работая Господу. У Моисея было время, когда он возопил к Господу и говорил, что мне делать с этим народом? Еще немного, и меня побьют камнями. Братья, сестры, братья дорогие, может быть, в нашей жизни и бывает такое, когда нам очень тяжело вот работать с молодежью, и вот когда сталкиваешься с тем или другим, у которого какой-то особенный характер, что-то в духе, вот ну, такое бывает. Как-то на одном выезде на природу общение было так, и начали раздавать в тарелочках, ну, покушать обед. И вот подносят к одной девочке, а у нее всего 15 лет. Этой сестричке раз подносят эту тарелочку, она что-то из себя там строит, не берет, ну, как бы создает какую-то такую важность. Служитель заметил и говорит. Говорит, кто непослушный, вообще не давайте. И не дали ей. И брат-служитель говорит, она уже 2 недели при встрече со мной отводит глаза и не здоровается. И вот с такими, у которых в духе какая-то высокомерная надменность, где-то может быть какое-то злоречие, может быть еще какое-то что-то, и вот с такими и к ним нужно войти. Братья, наверное, ну ты такое бывает или нет? Я думаю, бывает. И вот апостол Павел говорит, что наш Бог, наш вход, он не был бездействием. Но отметить хочу, хотя Моисей и вопиял к Богу, и говорил так, что еще немного, и побьют меня камнями. И это были не просто слова, такие вот раз он сказал, и все. А это вопль к Богу был. Это действительно ему было очень тяжело. Но когда он перед народом выходил, он стоял твердо и имел твердый голос. А вот к Господу он вопиял и просил Господа помощи. Вот второе место, которое я прочитал. Здесь апостол Павел говорит, что это слово верно. Проповедуй сие и учи. Но отмечает, что никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом. И перечисляет, в чем нужно быть образцом. Братья, слово имеет силу. Слово Божье имеет силу, и оно касается нашего сердца. И большая беда тогда, когда вот во время служения мы слушаем проповедника, и у меня это слово не проникает в сердце. Оценку делаю, а кто говорит? Может быть, это молодой братик говорит, А иногда думаешь, иногда сидишь и молишься: Господи, помоги этому проповеднику закончить, чтобы он хоть благополучно закончил, хоть не так благополучно начал, но хоть закончил, чтобы. И вот это слово не имеет места в нашем сердце. Это беда. Братья, скажу, это и у меня бывает. Я переживаю и всегда молюсь: Господи, помоги мне на сегодняшнем собрании не пропустить слово, а слово Божье имеет силу. И вот пример один вспомнить хочу. Брат, член Совета Церквей, однажды присутствовал на одном сочетании. Сочитывал молодой брат, а он сидел и так смотрел, как он сочитывает. И вот он читает слово, место Писания, которое относится к мужьям, и чтобы мужья любили своих жен и не были к ним суровы. И он сидел, этот старец, и это слово его коснулось. Он уже, будучи в возрасте, ему уже за 70 лет, и он вспоминает и думает: вот интересно, почему это слово коснулось меня? Не будьте к ним суровы. Приходит он домой и говорит своей жене, старушечке, говорит: слушай, я к тебе не суров случайно. Она говорит: что ты, миленький? Нет, конечно. Но он уже служение совершает. Сколько времени? А он говорит: если мне Бог сказал, значит, где-то надо поправиться. Она говорит: знаешь, если бы ты вот тут немножко поправился, было бы хорошо. Братья, хочу сказать, что тогда, когда это слово имеет силу, и моя важность, или мое вот это вот положение, или мое место, которое я занимаю, оно меня никак не поднимает тогда, когда я не принимаю слово. Оно должно иметь силу. И так написано: да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, а потом говори о них. Братья, иногда бывает такое, когда мы готовим проповедь, готовим беседу для молодежи. Бывает такое или нет? Вот сегодня мне надо говорить, и я открываю это и начинаю готовить для молодежи. И хорошо, когда готовя для молодежи, я как раз и нахожу для себя, когда это слово проникает в мое сердце, да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем, а потом говори. Братья, наше слово, которое мы говорим, имеет силу. Будь образцом в слове, и наше слово, которое мы говорим, оно имеет силу. Мы кого-то можем утешить, кого-то можем поддержать, кого-то можем огорчить, а кого-то можем и убить. Я вспоминаю пример такой. Брат рассказывал. Однажды одного брата обвинили в грехе и нарушении целомудрия. И вот решается его вопрос. Сестра доказывает: да, было вот так, вот так. А он говорит: братья, я свободен. Это настаивает на том, что действительно вот так было сделано, такой грех был сделан. И этот брат за ним мог, заболел и умер. И вот на похоронах уже, когда были похороны, на этих похоронах эта же сестра, которая была подработана внешними, она падает, просит прощения уже у умершего и говорит: прости меня, потому что я говорила неправду. Братья, было слово сказано. Сказано слово сестрой. Ну, может быть, назвать ее сестрой трудно, потому что она стала сотрудницей внешних, а результат — наступила смерть брата. Наше слово, которое мы говорим, как руководителя молодежи, оно имеет силу. Я вспоминаю свою молодость, когда я приближался к Господу, вот так вот старался быть ближе к молодежи, был очень активный, особенно физически, работы разные выполнял, старался, ну, как-то вот ближе быть к молодежи. Приближался, где-то мне было как раз 21 год, в это время мне пришлось уже 5 делений перенести, еще не член церкви. И вот так вот приближаюсь, и однажды слышу, а руководитель молодежи, он говорит плохое слово. Он говорит плохое слово о моем отце. То есть он говорит, такой отец, такой, и вот в группе братьев стоит, он и говорит это слово, говорит. Ну, братья, скажу так, когда говорят за отца, хочется постоять. Хочется сказать, да нет, у меня не такой отец, я знал, что отец не такой. Я подхожу к нему, слушай, говорю, по имени называю, а ведь ты не прав, у меня отец не такой. Если ты хочешь, скажи за своего отца, какой у тебя отец, а у меня не такой. Он поворачивается ко мне и говорит, пошел ты вон. Вы знаете, это меня сразило. Я думаю, руководитель молодежи, член церкви, он такое слово сказал. И куда же мне идти? Я на полном серьезе принял, что мне надо идти. Я иду, был в спецодежде, переодеваюсь, взял сумку свою и пошел. Иду, думаю, куда мне идти? Никуда. И вы знаете, уехал в своей местности. Уехал, думаю, куда, где найти? Ведь член церкви, как он мог поступить? Ведь он руководитель молодежи. И я оказался в Крыму. И там мне предлагают, тут дьявол открывает возможности. Пожалуйста, работу начальника участка. Пожалуйста, университет. Пожалуйста, квартира однокомнатная. Пожалуйста, 26 августа приезжай. Вы знаете, искушения большие были. Приезжаю я назад, и меня остановил отец. Действительно, его выход или вход в мое сердце. Для меня он был образцом, и он всего-навсего подошел и сказал, сынок, ты приехал. Два слова. Обнял меня, и остался я. И думаю, нет, все-таки есть настоящие, искренние христиане. Вспоминаю, одна сестричка делилась тоже, говорит, один брат, будучи членом церкви, женатый, начал к ней заигрывать. И раз ее тронет, и потом второй, с другой стороны, и уже женатый, и у них дети есть. И она до такого отчаяния дошла. Она говорит, неужели вот это такие, все эти братья? И говорит, все, ухожу с церкви. Не буду, там нет правды, там нету целомудрия, там вот такие все. И вы знаете, ну, а это было последний день, она завтра хотела принимать решение. Мне лично с этой сестричкой пришлось беседовать. И вот она ночью, проходя мимо комнаты отца, увидела отца на коленях. Ночь. Все спят. Отец на коленях. И она говорит, нет, все-таки есть. Есть те, которые любят Господа. Есть те, которые отстаивают эту истину, которые в страхе Божьем ходят. И остановилась. И в скорости она замуж вышла. И Господь ее благословил. Братья, то слово и те действия, которые мы, как мы поступаем, и слова говорим, они имеют силу. И одних мы можем ободрить, поддержать, а других можем убить. И если даже человек живой будет физически, но духовно он может погибнуть. И это зависит от меня. И вы знаете, так есть, кто-то сказал так, нежность – это тихий, но хорошо слышный стук. И если я буду с нежностью, братья, да, нам приходится много с сестрами работать, и их много часто бывает в наших церквях, но в этом вопросе нужно быть очень аккуратным, не быть грубым. И немного и таких слов нежных, которые могли бы быть греховными. А нужно быть так, чтобы поступать, чтобы благословение было Божье, сопровождало наши все действия и слова, которые мы говорим. Братья, случайно ли сказанное слово, или может быть слово, которое имеет в моей жизни такое, может быть, решительное или, может быть, изнутри уже исходит, оно имеет, опять же, силу. Я также со своей жизни хочу вспомнить от таких сильных перегрузок. Понимаю, что это было, мы передвигались часто и при большой скорости на транспорте, уже надоела эта езда, думаешь, ну, о чем-нибудь, или кто бы уже повез. И вот мы ехали с братом примерно скорость 130, и надо было большое расстояние. Я еду, смотрю на этот спидометр, так стрелка больше, больше, надо быстрее. И вы знаете, из моих уст такое, изнутри выходит слово такое: неужели это никогда не кончится? Простое слово. И вы знаете, я через 2 месяца только потом просил у Господа прощения. Неужели никогда не кончится? Я приезжаю домой, ну и случается небольшая такая проблемка. Брат просит перевезти семечки, и мы везем семечки. И получилось, что только вперед, а назад нету. И я нырнул в воду, на той стороне мы вынырнули, машина троит, двигатель. Не знаю, что с двигателем сделать. Я разбираю, собираю. Изучил уже, знал, мог за 1,5 часа двигатель собрать. Изучил. Не могу ничего сделать. Смотрю, поршень на 4 миллиметра ниже сидит. И думаю, ну ладно, у нас в России это допустимо. Ну в Германии, как могли выпустить такую машину? Поршень короче. И двигатель мой, 2 месяца, братья, прошло. Я вспоминаю, почему это произошло, где начало было. И вспомнил, неужели это никогда не кончится. Братья, я молился Господу, просил, прости, Господи, за слово, которое я говорил. Как оно было необдуманно, неразумно. А потом в скорости звоню брату в Мирефу и спрашиваю, ты не можешь подсказать причину? Он говорит, ты в воду нигде не нырял? Я говорю, да нырял. Ну, он говорит, ну там получился гидроудар, шатун погнул, а сними, посмотри. Я говорю, шатун погнуть не может. Он говорит, сними, посмотри. Братья, снимаю шатун, он погнутый. Сделал буквально там за 1/2 дня машину, и началось дальше служение продолжаться. А 2 месяца нужно было для того, чтобы мне это слово поправить. Братья, имеет силу слово, которое мы говорим. Оно бывает часто необдуманно. Будь образцом в слове. Как-то ко мне брат один подходит и говорит, что мне делать? Что делать? Я так вот поступил неразумно. Вот так столы были накрыты. С одной стороны сестры, с другой стороны братья. Покушали, передают сладкий стол. Тортики передают, пирожные, конфеты. И вот передают тарелочку. А одна сестричка взяла тортик и к себе. Он посмотрел на нее и говорит, не дай Бог мне такую обжору. Всего-навсего слово сказал. Потом проходит время. Этот брат подходит и мне говорит, что мне делать? Я такие слова сказал? А теперь я посмотрела, она мне нравится. Что делать? Я говорю, знаешь, что, брат, сделай? Ты пойди, независимо от того, будешь ли ты предложение делать или не будешь. Ну, первое, что сделай, попроси у нее прощения, а потом можешь и предложение делать. Слово было сказано. Братья, а слово имеет силу. Нужно на это обращать внимание. Братья, так бывает, что мы какие-то обещания даем. И так написано в Екклесиаст 5 глава. Не торопись языком твоим, и слова твои да будут немногие. И дальше, чтобы Господь не разрушил дело рук твоих, ну, не говори пред Господом, что это ошибка, бывает такое, что мы даем какие-то обещания. Эти обещания бывают в наших домах, маме, папе. Или если кто женатый, жене дает какие-то обещания, говорит, я обязательно сделаю. Если у кого детки есть, к детям, я тебе обязательно что-то куплю. Или что-то вот пообещать. И бывает такое, что обещания наши не исполняются. Проходит время, а мы обещали и не исполняем это. И молодежь это замечает. И замечают это и дети, замечают это жены, замечают это родители, мамы. И папа. Отметить хочется, что мы должны делать, говорить и исполнять. Написано, не говорите лжи друг другу. Братья, это тоже слово, которое мы говорим. И я хочу задать вопрос. Бывает такое, когда мы друг другу говорим ложь или нет? Братья, ну-ка, давайте момент вспомним такой. Говорим мы друг другу ложь или нет? Два сотрудника, руководитель молодежи и помощник. Написано, не говорите лжи друг другу. И вот руководитель или помощник говорит, слушай, Андрей, ты на меня не обижайся. Я так немножечко неосторожно что-то сказал. А он посмотрел, говорит, да что ты, чего мне на тебя обижаться? А внутри там что, братья? Ну, можно сказать, что это, ну, неправда, да или нет? А нужно, можно сказать так, брат, дорогой, действительно, вот ты меня огорчил, и я, ну, буду стараться, чтобы не прошло, но ты постарайся поправиться. Братья, и тогда решаются многие вопросы. Многие вопросы решаются. Тогда не собирается, потом не набухает и не ожидает того момента, чтобы раз и как-то раскрыть это все, выплеснуть. Нужно говорить друг другу правду. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе. Братья, очень серьезно хочу обратить внимание на наши взаимоотношения с нашими родственниками домашними. Вот на виду, да, вот тогда, когда мы здесь вот в церкви, ну, быть нам немножко легче, вот особенно когда братья, руководители приехали, здесь где-то мы перенесем что-то. А вот тогда, когда мы находимся в своих семьях, у меня такой вопрос. Что легче сделать? Сказать доброе нежное слово или легче выговорить что-то такое, вот, знаете, ну как оно есть на самом деле, или перенести? Что легче делать, братья? Легче выплеснуть. Легче, вот, знаете, бывает такое, когда так напрягается атмосфера. И вот внутри уже все. И тут немножечко не хватает, чтобы кто-то ткнул, толкнул. И вот сразу раз и выплеснул. И вот, вы знаете, наблюдается последнее время, враг хочет разрушить наш внутренний мир. Разрушить семью, вот как-то, чтобы в наших взаимоотношениях с близкими, с домашними, с которыми повседневно мы общаемся, чтобы у нас не было мира, а потом нам нужно служение совершать, а у меня силы нету. У меня силы нету. И вот тут хотел бы обратить внимание, на что? У нас есть братики и сестрички, у нас есть мамы и папы. Я спрашиваю одного брата, ты говорил папе, ну ты что, ты там планы свои? Он говорит, ну я скажу. А вот подойти и сказать, папа, я хочу, вот мои планы, вот я хочу так поступить. А папа тогда уже узнает уже, вот тут осталось 15 минут, он, ну куда деваться? Ну, сынок, ладно, я согласен. Куда деваться? Если я скажу не согласен, а вдруг у тебя проблема какая-то будет? Или бывает такое, когда сестрички накроют на стол, приготовят все, и сядет, поест, встал, спасибо не сказал, доброго слова не сказал. Одному братику взяли на телефон сестрички, написали напоминание такое. Напоминание. Раз зазвенел телефончик, он раз туда, а там написано «неблагодарный». Догадались. А он, значит, сегодня ему, может быть, что-то простернули, сегодня что-то погладили, его покормили, а он встал, это так должно, орёк небольшой, это так должно. Братья, не должно так быть. Не должно быть. Здесь нужно доброе слово, и эти добрые слова мы должны говорить друг другу. Утром, когда встаем, мы говорим, какое слово? Доброе утро. А когда ложимся спать? Спокойной ночи. Нужны эти слова. А вот если еще такое слово задать сестричке, сестричка или братик, как твое здоровье? Почему ты сегодня с утра грустишь? Она скажет, да ты вчера мне с вечера такое я сказал, что я всю ночь грустила. Братья, если не будет правильных взаимоотношений, добрых слов, мы будем очень много терять. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Пусть Господь поможет уделить нам внимание этим добрым словам, то есть уделить внимание нашим близким и иметь эти добрые слова, которые так нужны. Приветливая улыбка и доброе слово – это будет способствовать благословенному служению нашему. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Дорогие братья, нам, старшему поколению, я уже немножечко так замечаю, что есть разница между нами, которым 40 и 45-50 лет, и между тем поколением, которое на 20 лет моложе. Разница в чем? Слова, те, которые мы говорим, они в обиходе сегодняшнего поколения, они имеют другое значение. Хоть словарики даже такие, ну, дополняй, толковый словарь дали, да? Был такой случай у нас в лагере. Привезли дыни. И тут же дети крутятся, крутятся. А брат-служитель говорит: детки, не переживайте. Всем хватит. Каждый получит по дыне. Все. А-ха-ха. Он остановился и говорит: я вам правду говорю. Они еще громче. Для нас, для него это было очень нормально. А в преломлении у детей совсем другое. Совсем другое. И теперь у нас появляются даже у руководителей молодежи слова, которые, вот, знаете, которые вот среди молодежи, среди этого мира. Я такой простенький пример привел, да? Простенький. Но слова, которые даже руководители молодежи бывают, говорят. И сама молодежь. Братья, этих слов не должно быть. И я скажу так. Я сам на себе испытал, что вот тогда, когда слышишь, там говорят, и вот это слово в обиход входит у меня в мышление, понимаете, я его еще не говорю, оно в мышлении, и я вот, значит, пытаюсь сейчас, вот общаюсь с кем-то, хочу сейчас сказать, и мне раз это слово пробирается, я его раз назад, подожди, и приходится бороться, и оно назад, оно сюда, и такая борьба происходит. И вот когда ты уже все-таки сказал хорошее слово, правильное слово, ты победил. А если то скажешь, на следующий раз ты уже еще одно скажешь. Поэтому никаких слов не должно быть. Мы читаем в книге Неемии, 13 глава, там 23-24 стих написано так, что дети говорили половину по-азотски, а половину там, ну, на других языках. То есть получилось так, что заговорили по-разному. Это сейчас проблема, ну, которая проникает или так вот проталкивает, протягивает свои щупальцы вот в наши ряды. Хотелось бы обратить внимание, что слово, которое мы говорим, оно имеет силу. Ну, дальше хочу отметить, братья, будь образцом в житии. В 26 главе Бытие, 28 стихом, Исааку говорили цари, пришли к нему, говорят: мы ясно увидели, что с тобою Господь. Братья, почему узнали, что Господь с ним? Кто может сказать? Будь образцом в житии. Ему колодцы засыпают, да? А он что делает? Новые копает. И вот отступает, копает новые. И говорит: мы ясно увидели, что с тобою Господь. Братья, жить так надо, чтобы ясно видели, что с нами Господь. И вы знаете, благословляют, вот смотря на нас, на нашу жизнь, на наши поступки, благословляют нас и благословляют Господа. Благословляют Господа. Особенно сейчас, братья, обращают внимание, вот на что мне пришлось недавно с одним заключенным бывшим разговаривать. Он сейчас член церкви и в одном из сел, в общем, их трое всего, они там трудятся. И он рассказывает: я когда был в заключении, я искал, говорит, ну, искал Господа, у меня пустота была. Я, говорит, становился на колени 15 раз, «Отче наш» прочитаю, никакой пользы. Я, говорит, 60 раз, и вот в изнеможении падаю, и, говорит, вроде как покой какой-то на сердце. А там никакого покоя не было. Он 60 раз прочитал, у него был покой, теперь только как бы быстрее встать, чтобы легче ему было. И вот он говорит, я однажды, а ходил он, значит, там собрание было, ну, среди заключенных. И вот он говорит, приезжали братья. И я, говорит, когда посмотрел, наши, говорит, блатные не имели такого вида, как приехали братья. Ну, они-то на них ориентируются. Говорит, они были аккуратные, а у них было слово, они говорили, слово имело силу. И говорит, я в этот день, говорит, я просидел и только проплакал. Я увидел, что есть те, которые Бога боятся, я увидел действительно, что у них другая жизнь. И что с ними Господь. А на следующий раз много людей было, и мне было безразлично. Я растолкал всех. Я говорит, упал и покаялся. А всего-навсего он увидел троих, которые приехали, братьев, которые сохранили эту чистоту сердца, имели, которые боялись Господа, и по ним ясно увидели, что с ними Господь. Братья, хочу отметить. Мне один брат говорит, скажи, вот скажи, пожалуйста, я его первый раз увидел, он с одного брата говорит, и я увидел, что он из бандитов. Я говорю, слушай, ну как ты мог на брата сказать, что он из бандитов? Не знаю, у него на лице написано. Да нет, я говорю, на хороший брат. Не, говорит, не так. А он действительно из бандитов. Он сидел, а потом освободился. И у него и походка такая. Он принес оттуда с собой почерк этот. И вот никак он не изменился. У него неясно видно, что с ним Господь. А скажу так, а с другими, вот это вот, которое я видел, посмотрел на него, ну, благословенный братик, отсидел там или 10, или 15 лет. Он сюда пришел, он Господа узнал, и изменение произошло. Изменение произошло. Ясно увидели, чтоб другие, что с нами Господь. И, вот вращаясь среди людей, да, где-то у нас строительство, часто это бывают такие подработки. Мы ходим в больницу, там с нами общаются. Мы ходим в совбесы, там мы общаемся с людьми. И вот когда люди смотрят на нас, и вот такой вопрос. Ну, допустим, можно взять больничный лист, да? Я вспоминаю молодую пару, которые нужно было... Раньше так было свадебное путешествие, не знаю, наверное, то и сейчас ездят. И вот можно было, сестричка работала закройщиком, имела связь с больницей, с разными сферами. Вот жизнь была такая, вроде христианская. И вот нужно было взять свободных 2 недели. И она выбор делает. А что, если я пойду, возьму больничный лист? И ей делают больничный лист. Заболевание верхних дыхательных путей. Верхние дыхательные пути, что это, братья? Бронхи, да? Бронхи дали. Ну, отправились в свадебное путешествие. Врач знает, что она христианка? И она говорит, вот это действительно христианка, когда она больничный лист брала, или как? Как вы думаете, братья? Поехали. Съездили, приезжают назад, и у нее заболевание верхних дыхательных путей и до сегодняшнего дня. А с того времени прошло лет 25. Люди, чтобы видели, а кроме этого видит Господь, и братья приходится тогда пожинать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли так поступать, чтобы образцом быть в житии. Ну, что касается быть образцом в любви, я так немножечко обратил внимание, но хочу отметить, братья, те, которые не женатые, чтобы мы могли и в этом вопросе могли сохранить себя. Как-то мне пришлось задать такой вопрос старшим братьям, которые уже в возрасте. Был немножко помоложе, переживал, думаю, ну как вот бороться с этими чувствами, как справиться с ними, появились чувства, как управить ими. а чувство к противоположному полу. И думал, думаю, ну, наверное, наступит так лет 45-50, и борьба прекратится. Подхожу к старшему брату, я говорю, скажите, брат, а когда прекратится борьба? Это было давно уже, с чувствами. Он посмотрел на меня и говорит, Авраам женился на Хитуре. Сколько ему было лет, братья, не помните? 120, да? Да? Где-то 120 лет. И у него там с чувствами было все нормально. Так я говорю, что он говорит, когда человек сложит руки, закроет глаза, и тогда чувство у него. Братья, хочу отметить, что это очень важный такой раздел в жизни руководителя молодежи, чтобы у нас все было хорошо вот с этими чувствами. Очень много сестер бывает в церквях, и как руководителю молодежи нужно вести себя так, не только внешне, а внутренне, чтобы никому не было повода. И вот эти чувства нужно сохранить. И сохранить для одного человека, которого Господь в определенное время нам подарит. Эти чувства надо сохранить. Ну, а что касается взаимоотношений, друг к другу нужно относиться с любовью. Будь образцом в духе. Помните, братья, когда пророк Илия, Елисей, один был пророком Божьим, выполнял Божьи повеления, поручения, а другой поливал, подавал на руки воду, и таким образом совершалось служение. И вот, смотря на этого Божьего человека, Елисей произнес такое желание: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Братья, хотим мы, или, может быть, даже не хотим этого, но тот, что в нас, что в духе, какое мы имеем, что вот тут вот внутри, в сердце и по жизни, мы передаем тем, с которыми общаемся. У нас в нашей местности, в Донецкой области, есть колледжи богословские. И там обучают и выпускают пастырей. И вот систематически с оттуда выходят пастыря, их содержат, платят большие деньги. Тот, который преподавателем с Америки приезжает, ему там в один месяц отчисляют примерно $2500, а здесь содержат студентов и определенная сумма тоже. Ну, кроме этого, преподаватель содержится здесь. Там у него идет зарплата, начисление на книжку, здесь он содержится. У меня вопрос такой, братья, кому выгодно вот такое дело, чтобы громаднейшие средства задействовать, чтобы выпускать вот таких пастырей? Кому это выгодно? Вы знаете, вопрос серьезный. Их распределяют по разным селам, по городам, и вот там такой дух какой-то такой, знаете, передается. И как-то Евгений Никифорович посетил этот колледж и говорит, ну вы же кальвинисты. Он говорит, что вы, мы о кальвинизме даже и не проповедуем. Но дух передается. И таким образом чистое евангельское учение искажается и появляется лжеучение. И это выгодно врагу, душевному дьяволу. В духе передается. Мы, когда имеем детей своих, да, то мы в духе передаем свое состояние. Вот мы, когда читаем книги пророка Исаии, там в 42 главе такое слово написано. Я хочу на это слово немножко и так опереться. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Это Отец Небесный говорит об Иисусе Христе. «Я его держу за руку, и дух мой положу на него». И он возвестит народом суд. Братья, какой дух мы, или о каком духе здесь говорится? Дух отца на сына. Положу дух мой на него, я его держу за руку. Дух, братья, как ответственно и важно, чтобы у нас был правильный дух, чтобы не было гордости, чтобы не было высокомерия, надменности, дух противления, недовольства, раздражения, ропота. И вот тогда, когда мы имеем Дух Божий, мы этот дух положим и на тех, с которыми общаемся. Нам нужно быть смиренными, сокрушенными сердцем, чтобы с теми, с которыми общаемся, могли привести к Господу, и они были также в должном состоянии. Это очень важная сфера, в которой мы также должны обратить внимание. Будь образцом в вере. Это очень тоже сторона такая, где мы, люди могут замечать. Те, которые с нами, с которыми мы работаем, замечать могут, как мы имеем ли веру, имеем ли твердую веру. Сейчас, вот в это время, когда есть много различных и заведений, где легко определяют при помощи компьютеров заболевания. Часто заболевания эти идентичны, похожи одно на другое. И скажу так, услышали братья, да, и ответственные братья. И раз туда все, а ну-ка проверюсь, что. Приезжает, проверился. Ему назвали, там списочек дали, и по этому списочку он прочитал, говорит, ой, я совсем больной. Они тут же предлагают и лекарства. Братья, вот в послании Якова написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. И вот почему-то вот этим вот компьютерам верят, а Слову Божьему в настоящее время, братья, ну как-то вот, ну верю, ну все-таки я туда, вот в больницу. И тогда, когда мы вот так поступаем, говорят, а в одном месте говорят мне, ну, братья наши служители ездили туда на компьютер. Ну так если они ездили, так что да и мы поехали. Если руководитель ездил молодежи, и я туда поеду. Будь образцом в вере. Доверить Господу все вопросы. И если заболевание какое-то, как там пришлось слышать, брат рассказывал, говорит, мы жили в селе, и далеко было до больницы, далеко было, телефона не было. И вот мы так заболели, дети, на колени, Господи, помилуй, дай здоровье. А потом, говорит, переехали в квартиру, город рядом, недалеко аптека, и телефон есть. И, говорит, мы заметили, как у нас вопрос этот перешел вот туда, ближе к телефону, могли бы набрать по телефончику что-то. Однажды в нашей семье был брат один. Он такой хороший брат, благословенный. Ну и у меня заболела дочка. Вот у нас тоже бывает и по-разному. Бывает мы к лекарствам. Вот, а дочка заболела, температура у ней. Ну и брат говорит, слушай, сестричка, а что, может быть, я помогу чем-нибудь? Ну и говорит, у меня есть таблеточки. Служитель, говорит. Она смутилась, жена, говорит, да я не знаю, вот муж приедет, помолимся, и оно, говорит, все пройдет. Этот брат смутился, говорит, я приезжаю, говорит, ты знаешь, я, говорит, попал в такое неудобное положение, говорит, таблетки предложил. Оно получилось, говорит, не к месту. Братья, скажу так, есть дипломаты, возят с собой с таблетками. Дипломат открывает, говорит, какую тебе таблетку? И, пожалуйста, будьте образцом веры. И я думаю, что это очень важный вопрос, чтобы мы могли доверять вот в этих вопросах Господу, чтобы могли люди видеть. В как-то случай был в одной местности, детки так с руководителем, он проводил с ними занятия, и однажды потух свет, дети говорят, давайте помолимся. своему руководителю. Вот, давайте. Стали молиться. Он говорит, молится. Господи, ты видишь, света нету. Пошли, свет, а мне, говорит, в мыслях. Трансформатор мог поломаться, провод оборваться. Ну как Бог поможет? Ну, помолились, ну и он же ж помолился. Ну, говорит, давайте теперь включите свет. И его до выключателя посылают. Братья, ответственно. Он говорит, я иду до выключателя, а рука дрожит. Думаю, вдруг я включу, а свет не загорится. Но говорит, слава Богу, я включил, и свет загорится. Вот так вот простая детская вера должна у нас быть. Пусть Господь нам и в этом благословит. Будь образцом в чистоте. Братья, дорогие, как бы хотелось, чтобы мы могли, заботясь о чистоте внешне, то есть тела нашего, я говорю, это очень важный вопрос, быть образцом в чистоте. Так вот приходилось с братьями общаться, ну и нам приходится видеть людей мира этого, вот тех, которые богатые люди, они поставлены, у них и речь, и бывает одежда. И вот брат рассказывал за одного такого, говорит, бывает такое время, вот мне ничего не хочется, я перестаю бриться, перестаю вообще за собой наблюдать. И бывает, уйду куда-нибудь там на какую-то дачу и, говорит, там зарасту, обрасту. А потом, говорит, понимаю, что надо люди выходить. А, говорит, у меня в душе такая пустота. И потом, говорит, я поброюсь, помоюсь, привел себя в порядок, на люди держит форму. Потом опять идет, как медведь в берлогу. Братья, в нашем духе, во внутреннем нашем человеке мы имеем такое понимание, что я принадлежу Христу. Мои руки не должны опускаться. И скажу так, бывает от того, что ну, и внутреннее состояние, и внешнее влияет ну, окружающая среда и внутреннее мое состояние. То есть мое духовное состояние, оно на внешность тоже может отражаться. И нужно понимать, что чистота должна быть у нас. Как мы аккуратненько побритые, всегда подстриженные, братья. Недопустимо, чтобы у нас волос вот так торчал. Недопустимо. Как-то однажды братик приходит в собрание, заходит, а дедушка-служитель его зовет, иди сюда, иди сюда. Он подходит, думал, что-то серьезное. Он достает с кармана расческу, а там три зуба нету. Знаете, пластмассовенькая такая. Он ему дает, говорит, расчешись, поди. Он так наклонил голову и так стрелой выскочил. Но ведь могло бы этого не быть. Расчесаться, подстриться, побриться. Порядочек с носочками должен быть. Внешность. Стоит брат один за кафедрой. Стоит, а я смотрю, у него там с носками проблема. Рубашка чуть-чуть, вот знаете, вот так выдернутая. И с замочком проблема. И вот он стоит и проповедует. Как вы думаете, будет слово приниматься? Братья, да не будет это. Будьте образцом в чистоте. Это говорится о том, что, чтобы мы, ну, что касательно этого. Братья, и никакой дезодорант, никакой одеколон, он не заменит простую воду и простое мыло. Ничего не заменит. Скажу, такое бывает, что нужно и об этом говорить. Я, может быть, не нужно было, ну так вот что-то положилось на сердце, сказать и об этом. Это очень важный момент. Ну и теперь хочу сказать, братья, что касается и внутренней чистоты. Написано, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. И вот скажите, братья, что такое скверна плоти и скверна духа? И что нагляднее, что виднее? Скверна плоти или скверна духа? Давайте перечислим скверна духа. Что это такое? Зависть. Да? Как? Еще что? Гордость. Ну, я думаю, наверное, не слышали еще, что кого-то за гордость или за зависть отлучили. А скверна плоти? Братья, пьянство, блуд, сквернословие и тому подобное. Вот то, что и оно часто видно. Но Павел предлагает очистить меня от всякой скверны, плоти и духа, чтобы нам в чистоте и святости совершать служение. Да благословит нас Господь, дорогие братья. Я хотел бы так предложить помолиться. Сейчас вот наблюдая за молодежью, за детьми, у меня такой вопрос возникает. Возникает вопрос. Кого мы воспитываем? Момент такой. В одном месте я с детками сегодня рассказывал. Брат заехал на молитвенный дом, поставил трактор. Его весь побили, подолбали, спустили колеса. Он спрашивает: «Братья, знаете, кто это сделал?» Один говорит: «Я знаю, но никогда не скажу». Он говорит: «Ну скажи, я, может быть, с ним вместе поставлю, давай перебортируем колеса, может быть, научится». Он говорит: «Нет, то значит к тебе такое отношение». Братья, у меня вопрос. Отношение к тому брату или это мы таких воспитали? Это наши подростки, это наша молодежь. Так что, отношение к брату или мы воспитали? Да воспитали, а что тут такое? А это в духе. Брат говорит: «Я так подумал, думаю, нет, это, скорее всего, идет из поколения в поколение». То есть отношение-то у детей, отношение у молодежи, оно-то сложилось на почве того, какое отношение родителей к этому или к другому. Рассказывают в Америке, сделал подросткам замечание, они пришли, там ему или колеса попротыкивали брату-подростке, или вот что-то, какая-то проблема тоже. Подростки это сделали. Братья, собрание идет, а молодежь с открытыми глазами разговаривают между собой. А это что? Я вспоминаю, это было в Казахстане. Как-то вот идет такое детское собрание, и вот смотрю, к молитве призвали. Смотрю, преклонили все колено. А некоторые детки стоят. А некоторые воспитатели стоят. Я задаю вопрос брату ответственному. Тогда Андрей Андреевич Винц был. Я говорю: «Андрей Андреевич, а кто не стал на колени из детей?» А он говорит: «А те воспитатели, это их не дети. У них в группах дух передается». Кстати, вот это последнее время. Как бы хотелось, чтобы у нас правильное направление иметь, нам, руководителям молодежи, научить страху Божьему. Кто имеет его, написано, страх Господень, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Сколько будет зла? Я скажу вот так, вспоминая свою молодость, да, те, которые вокруг меня были, та молодежь на сегодняшний день, один переходил 4 бутылки водки, у него сбили насмерть, похоронили как безродного. Другой пропал без вести. Третий на машине перевернулся, влетел в ставок, и утонул. И так глянешь, где они? А было много молодежи. Где они делись? Одна от наркомании, где-то ее скрывается сейчас, ее уголовный розыск разыскивает. И только единицы, те, которые вот так вот последовали за Господом. И на мне, и на вас ответственность сохранить. Заботиться о том, ходить за каждым братом, за каждой сестрой, для того, чтобы привести к Господу, напоминать и переживать о том, чтобы, и написано, как Павел говорит, я опять вернусь к этому месту, вы знаете, братья, о нашем ходе. И склониться на колени. Господом, где святые.